Глава 19. Жаров. Лениво открываю глаза, чувствую сладкий персиковый аромат. Поворачиваю голову. Ася крепко спит, прижавшись ко мне всем телом. Я измучил ее этой ночью. Не думал, что статус жены так сильно изменит мое отношение, вернее, усилит мое влечение. Озверел от осознания, что теперь эта девочка моя. Улыбаюсь, смахиваю сбившиеся пряди щечки Аси. Встаю. Аккуратно, чтобы не разбудить своего ангела. Быстро принимаю душ, затем заказываю легкий завтрак в номер. Смотрю на обручальное кольцо. «Привет!» Слышу сонный голосок. Ася подтягивается в постели, удивленно глядит по сторонам, протирает глазки. «Привет!» Сажусь на постель, резко притягиваю девушку, погружаюсь языком в ее рот. Она не сопротивляется. Сонная, милая, моя. «Я соскучилась», — лепечет, трется об меня стоячими сосками. «Да что ты?» — выгибаю бровь, обхватываю сладкую попку. «Ага», — игриво кусает меня за нижнюю губу. «Ведь во сне я тебя не целовала, не трогала». «Мы должны все исправить», — рычу. Валю девушку в постель, но Ася вдруг морщится. «Что такое?» Глажу ее по щеке. «Мне нужно в туалет». Отпихивает меня, вся зеленеет и бежит в уборную. Следую за своей женой. До сих пор не могу поверить, что в свои 42 я так сильно влюбился и тут же женился. «Не смотри!» Ася сидит у туалета, вся такая беззащитная. «Это мерзко!» «Я твой муж, а еще врач, так что не нужно смущаться. Давай волосы подержу». Она молчит, но позволяет мне помочь. Ася реально как крошечный зверек. Вроде и тянется, хочет попросить поддержки, но в последний момент боится, отгораживается и царапается. «Ненавижу это чувство», — бормочет. «Гадость! Ты вчера не поужинала». «Это мой косяк», — вздыхаю. «Мне Лара голову оторвет. Скоро принесут завтрак». «О, нет», — хрипит Ася, затем ее снова тошнит. «Когда это кончится, а? Закончится же?» «Обязательно», — успокаиваю ее. «Это типичный симптом на ранних сроках. По статистике, 3 из 4 женщин им страдают». «А малыш?» «Он в порядке». Это твоя реакция организма на гормональную перестройку. Во втором триместре пройдет. Обещаешь? С надеждой смотрит на меня. Да, но если волнуешься, я позвоню Ларе. И завтра съездишь к ней, все расскажешь. А лучше пусть она к нам приедет. Я тебе верю. После этих слов мое сердце начинает биться быстрее. Мне многократно пациенты говорили эти 3 слова. Что вверяют свое здоровье, даже жизнь. Доверяют. Но из уст Аси они звучат очень искренне, нежно. Я очень глубоко чувствую эти эмоции. Я все вроде бы. Умоюсь, сбегаю в душ и приду. Ася выдворяет меня из ванной. Тем временем приносит еду. Я специально заказал воздушный омлет, обжаренный без масла хлеб и черный чай. Чтобы не нагружать ее желудок. Ася недовольно морщит носик. «И это все?» Осматривает завтрак, затем берет тарелку. «Это на один зуб только, а я голодная, как волк. Не стоит сейчас злоупотреблять вредной пищей. Напоминаю, да, у тебя пустой желудок, но кушать лучше маленькими порциями, 5 раз в день, и водичку пить нужно». Протягиваю Асе минералку. Она с сомнением глядит на меня, затем приступает к завтраку. Съедает быстро, а я понимаю, что все это время сам к еде не притронулся. Любовался своей девочкой. Могу смотреть на нее вечно. Ася довольно поглаживает живот. Вот это мне по душе. И не тошнит вовсе. А ты почему не ешь? Хмурится, затем залезает ко мне на колени. Можно я тебя покормлю? «Ну, давай», — смеюсь. Она берет вилку, подцепляет кусочек омлета. Открываю рот. Я раньше и подумать не могла, что такой мужчина, как ты, обратит на меня внимание. Тихо говорит. «А теперь вот, я твоя жена. Даже представить сложно. Еще надо есть успею», — смеюсь. «Или я тебе, Жень. Ты правда меня любишь?» Заглядывает мне в глаза, что-то ищет. «Да. И ты думаешь, я стану хорошей женой?» Она кусает губки, нервничает. «Даже не знаю, как мне теперь себя вести. Как и раньше». Целую ее в щеку. «Просто будь такой же, как ты сейчас. И не задумывайся над всякими сверхматериями. Это наш первый опыт семейной жизни. Переживем его вместе. Окей? Хорошо. После завтрака мы одеваемся, затем едем домой. В наш дом. Мне нужно подумать, как оформить квартиру, чтобы Ася тоже имела на нее право. Хотя мне все больше кажется, что нам стоит переехать. Ты хочешь свой дом, Ась?» Спрашиваю у жены, когда мы возвращаемся. Ставим тачку в гараж. «Конечно!» Она мечтательно прикрывает глаза. «Очень бы хотела. А что?» «Думаю, моих накоплений хватит на приличный участок за городом. А квартиру я подарю Асе. В случае чего она не должна остаться ни с чем. Я хочу обезопасить ее и ребенка от всего, даже от своей семьи». «Правда?» — взвизгивает она. «У нас будет дом?» «Да, милая, будет». Любуюсь ее счастливым личиком. Прямо на улице Ася бросается мне на шею. «Никогда не думал, что вот так буду кому-то открывать мир. Как же ты жила раньше, моя малышка?» «Так, а что мне лучше надеть?» — хмыкает Ася, копаясь в шкафу. «Для знакомства с твоей семьей нужно что-то особенное, красивое. И еще...» Она бегает по квартире, суетится. «Как же я жил без этого яркого огонька? Она даже не понимает, как много значит для меня». «Жень», — останавливается, всхлипывает, смотрит на меня огромными голубыми глазищами. «Что случилось? Опять тошнит?» Вскакиваю, подхожу к жене. «Нет, мне надеть нечего». «Ну так это не проблема», — подмигиваю ей. «Одевайся, мы едем по магазинам». Когда Ася рядом, мир вокруг преображается. Раньше я жил условно на автопилоте, посвящая всего себя работе. Учился, повышал квалификацию, постоянно совершенствовался и так к 40 годам оказался на вершине пищевой цепочки. «У тебя такая огромная рука!» — мурчит моя жена, пока мы идем к машине. «Это ты просто маленькая», — смеюсь. Но в один момент я хорошо его помню. О чем задумался мой сексуальный муж? Ася забирается в машину. «Расскажи, Жень, хочу все знать о тебе». «Что-то грустное вспомнил?» «Да, однажды очень четко понял, что нахожусь на обочине жизни, даже несмотря на деньги и карьеру». Ася хмурится. «И когда это было? Расскажи. Тогда и я поделюсь, когда почувствовала себя самой одинокой на свете. Завожу мотор. Я не привык делиться сокровенным, но Ася уже в моем сердце. С ней легко говорить о чем угодно. Был канун Нового года. По-моему, позапрошлый. Тогда все мои сотрудники пораньше отпрашивались домой к семьям. Офис был украшен гирляндами, елками. Как сейчас помню. Все эти закупки детских подарков, сувениров. Замолкаю. Ася ждет продолжения рассказа. Молчит. И в какой-то момент я понял, что совсем один. Даже моя семья в тот год уехала отдыхать вместе с Мишей и его детьми на Мальдивы. Сестра с университетскими зависала, Леха с очередной барышней. В общем, спускаюсь я по совсем пустому офису на парковку. И как-то мне стало тогда тоскливо. Я вдруг вышел из машины и пошел в ближайшую аллею. Как сейчас помню, падал снежок, где-то вдалеке играла музыка. Никого не было вокруг. И я шел, шел. Мобильный молчал. И вдруг Я осознал, что мне даже некому позвонить. Никто меня не ждет дома. Даже кот или собака. Слышу всхлип. Поворачиваюсь, Ася рыдает. «Ты чего, милая? Это все в прошлом. Просто я...» Заливается слезами. «Так хотела бы обнять тебя в тот момент и сказать, что жду тебя дома. Ася, меня переполняет нежность. Сейчас ты со мной. Все это одиночество в прошлом». «Угу. А ты когда чувствовала себя так?» «Моя история прозаичнее. Я приехала в столицу, сняла квартиру, и в тот момент, когда дверь за хозяйкой закрылась, ревела почти всю ночь, понимая, что никто мне не позвонит, не утешит, что я одна на всем белом свете. И встретились два одиночества», — усмехаясь, сжимая правой рукой хрупкую ладошку своей жены. «Но теперь мы не одиноки, да?» «Да. Клянусь, что ты никогда больше не почувствуешь подобного. Как твоя жена, обещаю». Прыскаю со смеху. «Малышка, ты прелесть. А ты обещаешь?» Требовательно смотрит. «Обещаю». «А куда мы едем?» Она глазеет по сторонам, поглаживает живот. «В бутик к одной моей знакомой. Она подберет тебе платье на вечер». Ася фыркает. «Что за знакомая?» «Опять? Сексуальная женщина с большой грудью?» «Ась, что? Ты мой муж, и я никому тебя не отдам», — заявляет. «Ну, так большая грудь у нее?» Не знаю, что в тот момент удерживает меня от новой порции хохота, потому что Ася в своей ревности до невозможности очаровательна. «Женя!» — рычит. «Я не знаю», — давлюсь смехом, «честное слово». «Я тебе не верю, Жаров. Ты с ней спал? Ну все, это последняя капля. Я просто взрываюсь, смеюсь до подступающих слез. Нет, не спал. Ты моя ревнивая маленькая фурия», — хохочу. «Посмотрим, как зовут?» — продолжает допытываться мой ревнивый огонек. «Жанна. Жанна замужем?» «Без понятия, Ась. Мы с ней в основном в социальных сетях после выпуска общались. Она поделилась, что бутик открыла, в общем-то, и все. В последний раз переписывались в том году. Мы подъезжаем к магазину». Ася выпрыгивает, бодро топает рядом. Вздергивает свой очаровательный подбородочек. Стискивает мою ладонь. Всем показывает, чей я теперь. А мне это в радость. Впервые в жизни девушка так собственнически ко мне относится. «Жаров, моя бывшая однокурсница, подходит к нам, широко улыбается. Какими судьбами?» «Я написал с утра. Ты получила сообщение?» «Конечно. А что за красотка рядом с тобой?» «Это Ася, моя жена». Глаза Жанны округляются. «Ого, ты женился? Поздравляю вас!» «Давно?» «Вчера», ухмыляюсь. Ася стоит рядом, молчит, с подозрением глядит на Жанну. «Сегодня ужинаем с семьей, нужно что-то красивое и элегантное». «А вы замужем?» «Кольца не вижу», — невозмутимо заявляет Ася. «Мы оба таращимся на моего огонька». «Да, замужем», — усмехается Жанна. «Не бойся, он целиком твой». «Ну что, пойдем подбирать наряд?» — увлекает Асю за собой. А я понимаю, что в груди теперь нет былой пустоты. Ася заполнила собой каждую клеточку. «Будешь смотреть примерку?» – спрашивает Жанна. «Думаю, мужской взгляд не повредит». «Конечно». Иду в примерочную. «Прости», – тихо говорит Ася. «Я перегибаю палку. Просто мне страшно, что ты выберешь одну из этих породистых красоток с большими грудями». Нагло вваливаюсь в кабинку. «Я уже выбрал самую лучшую девочку на свете. Привлекаю ее к себе. Но уверен, Жанне не понравится, что мы с тобой тут будем хулиганить. Все-таки это ее бутик». «Тогда выметайся», — улыбается Ася. «А я буду мерить платьишки. На примерку у нас уходит больше 2 часов». Ася выбирает кремовое платье длиной до колена с открытыми плечами и туфельки на невысоком каблуке. Распускает волосы, затем быстро красится прямо в машине. «Ну что, я готова ехать и покорять свою новую семью». заявляет моя маленькая жена. «Погнали!» Даю по газам, и мы мчимся по направлению особняка моих родителей. Я даже представить не могу, что там нас ждет.